Глава 16. Разъезжаемся. Нельзя во всем полагаться на магию. Точнее, необходимо все 10 раз проверить, убедиться, что делаешь все правильно. Нет, возможно, есть талика моей вины в потопах и фонтанах на третьем этаже. Мои комнаты сия участь миновала, а вот апартаменты, выделенные Тальене, пострадали прилично. Там сейчас служанки трудятся, и, подозреваю, меня клянут. Всего-то небольшое ответвление труб не заметил на схеме. Там маленький такой штришок нарисован, почти стертый. Ничего страшного, зато пыли меньше будет. Да и не так много воды натекло, где-то по щиколотку. Ковры высушатся, полы отмоются, красота получится. А вот ночной разговор с принцессой Беглянкой вспоминать нет желания. Я-то изначально губы раскатал, что девушка решилась-таки рассчитаться за проигранное пари. Ну, хотя бы заодно. А дальше бы посмотрели, что и как. Не угадал от слова совсем. Тальяна постучалась, а потом решительно толкнула дверь и, войдя, сразу заявила. «Макс, это не то, о чем думаешь». «Уверена», мысленно улыбаясь, стал к ней приближаться. «На 100%», кивнула та и отвела взгляд. «Нам необходимо переговорить. Раньше собиралась, да не получилось». Внимательно на посетительницу посмотрел, разочарованно вздохнул и предложил. «Проходи, располагайся, где тебе покажется удобнее. Все комнаты в твоем распоряжении». Подумал и намекнул. «Удобнее всего вести диалог на кровати, она у меня широкая и удобная». «Нет», — коротко ответила Тальена, а потом добавила. «Прости». Аура у посетительницы почему-то заметалась, словно девушка ждет чего-то, но при этом ее поза защитная. Надеется, что начну приставать, дабы дать отпор. Так она же сама пришла. Да еще ночь на дворе. Что должен делать и думать на моем месте любой другой молодой парень? Что у тебя за проблема? Так ничего лучше и не придумав, решил уточнить причину ее визита. Вот тогда-то она меня и ошарашила. Политические интриги, многоходовка императора Сургона, где его же дети стали пешками, которыми он готов пожертвовать. Понятно, Тальяне далеко не все известно. В замыслы и планы она плохо посвящена. Тем не менее, выводы сделала, и они мне не нравятся. У отца не оставалось другого выхода. Вам не врала и не собиралась, не все рассказывала, но это никто и не спрашивал. В целом же находилась в сложной ситуации, и вы меня спасли, этого не отнять. Уверена, если бы не встретила тебя, то уже оказалась замужней дамой. Или случился несчастный случай, аналогичный происшествию в парке, когда лошадь испугали. Заявила девушка, твердо смотря мне в глаза. «Что планируешь делать?» — поинтересовался я. Воден прислал несколько сообщений. Капитан с моими телохранителями предлагает несколько вариантов, в том числе и отправиться на другой континент, чтобы пересидеть смутное время. Ответа не давала. Ситуация изменилась. В школе универсалов мне на самом деле нечего бояться. Точнее, там риски меньше. Медленно произнесла Тальена, а потом уточнила. «А ты как считаешь?» «Это твой выбор», — уклончиво ответил, пытаясь просчитать ситуацию. «Думаю, пока есть время до обучения, вернусь в Зарск, куплю дом», — медленно произнесла девушка. «Имя вернешь?» «Нет», — она отмахнулась. «В этом плане ничего не изменилось. Амулет ученицы защитит. Если что, в стражу обратиться смогу». «Здесь же», — она кивнула в сторону окна. «Прости, но чувствую себя неуютно. Подвергаю вас опасности». «Уверена, через какое-то время Алия предпримет еще одну попытку добиться своей цели. Но действуя скрытно. Наймет контрабандистов, обратится в одну из теневых гильдий, отсыплет много золота наемникам. У меня нет ответа, но герцогиня не остановится, а в глубинке защищаться сложно. Как ты считаешь?» Тальена резко встала с кресла и направилась к окну. «Тут интересно. Одна только Стелла поражает воображение. Но здесь не мое место». Честно говоря, не понял ее вывода. Почему она загрустила и расстроилась? Можно ли считать, что меня и друзей использовала в своих целях? В какой-то степени, но мы не возражали. Наоборот, вошли в положение и согласились помочь за деньги. Да, сдружились, действовали на грани фола, когда ни один наемник на это не пойдет. И что с того? Голова кругом, мысли разбегаются. Нет, не растерялся, информации много. Есть тонкие, непонятные моменты, в том числе и поведение девушки, она далеко не все рассказала. «Если считаешь, что так будет лучше, то...» «Чуть пожал плечами. Силой тебя не удержу». «Впрочем, ты уже приняла решение. Озвучь его. Нет смысла ходить вокруг да около». «Макс, сейчас отправлю письмо капитану. Как только прибудет, уеду. Обрадуюсь, если с друзьями составишь компанию в дороге». Не глядя на меня, произнесла девушка. «Тальена, пока в столицу не собираюсь». Потер я висок. «Ты только ответь. В школе собираешься учиться?» «Планирую», — неуверенно сказала девушка. На этом мы разговор завершили, а через двое суток принцесса-беглянка замок покинула. Воден прибыл в сопровождении 5 охранников. Попрощались скомканно. Капитан попытался дать за наше участие денег сверх того, что уже заплатил. Я отказался, посчитав, что мы договор давно выполнили. Нет, Тальяну не стали осуждать, но настроение у всех оказалось испорченным. А к вечеру и Шарий засобирался домой. Ему пришло послание от матушки, смирившейся с мыслью, что ее чадо в столице будет учиться. За это время я к коммуникациям не приступал. Занимался камнем-артефактом и столбами подпитки. Пока еще ведутся раскопки в поисках наверший. Надеюсь, сумеем их отыскать. Две стелы исправно работают, но атаку с воздуха предотвратить не смогут. Частей не хватает. Правда, опасаться драконов нет смысла. Древних разумных ящеров никто не видел. А я одно время думал, что они и вовсе выдумка. А вот сегодня допустил оплошность. Но к чему-то такому мысленно готовился. Однако хочется верить, что эта неприятность не перерастет в черную полосу неудач. «Макс, чего такой расстроенный?» — обратилась ко мне Террия, когда я осматривал подтопленный этаж. Замковый артефакт не работал по моей вине. Он должен был перекрыть подачу воды, если где-то прорвутся трубы. Имелась и возможность заглушить дыру. В камень артефакт когда-то закладывали такие функции, в том числе отслеживание за живым огнем. Да я все усилия направил на восстановление защиты. Почему-то решил, что бытовые проблемы подождут, а они всегда стоят на первом плане. «Считаешь, следует радоваться?» — поинтересовался я у дочери коменданта. «Блин, да ты сам не свой последнее время», — поморщилась Террия. «Все же обсудили. Понимаем, что у Тальки другого выхода не было. Она и так психовала, что тебя и всех нас под удар подставила. Или ты решил, что у нее других дел не найдется, как возле нас находиться? Макс, встряхнись, она все правильно сделала». «Ой, только отчитывать меня не нужно», — отмахнулся я. «Да, признаю, поспешный отъезд твоей подруги нашей», — поправила она меня. «Хорошо», — не стал с ней спорить. «Отъезд нашей подруги немного выбил из колеи. Однако нет времени сожалеть, дел выше крыши». «Мне это не ври», — покачала Террия головой. «Пойдем, тут и без нас порядок наведут. Как понимаю, протечку уже устранил, и осталось все высушить». «Разумеется, все уже нормально. Осталось кое-какие моменты подкорректировать, и в большинстве ванных комнат, в том числе на кухне, вода пойдет из недр, холодная и горячая», — пояснил я, подумал и добавил. «Завтра займусь отоплением и, думаю, на этом пока закончу». «Отлично», — улыбнулась моя собеседница. «Ты когда метеора выгуливал? Жеребец обиженно на меня косится, как только появляюсь в конюшне. Кстати, Вельда из города еще вчера приехала. Собираюсь с ней пообщаться. Не составишь мне компанию? Одной добираться до поселения как-то нет желания». «А когда это она боялась? Излазила все ближайшие скалы, а в трактир так и вовсе в любое время заезжала. Или думаешь, что таким образом меня встряхнет? Сейчас меня ничто в замке не держит. Продолжать заниматься с водопроводом или отоплением нет желания и, честно говоря, возможности. Во всем виноват большой расход энергии в камне-артефакте. Сейчас в нем заряда осталось на 10%. Обновляются бытовые связи, латаются дыры и проводится диагностика коммуникационных систем. Ну, при желании найду занятие. В библиотеке уйма интересных и полезных книг. А изучение рунного блокнота и вовсе затормозилось. Давай покатаемся, заодно прикинем планы на будущее», — согласился я со своей собеседницей. «Ты опять что-то задумал?» — насторожилась Террия. «Ничего такого», — спокойно ответил, «но замыслы действительно вынашиваю». Дело в том, что, получив ученический амулет, я после отъезда Тальены понял, что образовалось время, когда есть возможность решить собственные дела. Речь про неизвестного Джана. Желаю с ним побеседовать и узнать имя заказчика. Правда, есть подозрение, что тот моему желанию навстречу не пойдет. Придется на месте этот вопрос решать. Да и Грейна не грех проведать. Накопился к дяде ряд вопросов. «Привет!» — поприветствовал я жеребца, заходя в его стойло. Метеор фыркнул и демонстративно отвернулся. Злится, норов показывает. «Ты уж прости, не заглядывал к тебе пару дней». Похлопал коня по шее и протянул кусок черного хлеба, щедро посыпанный солью. «Прими в знак извинения, а в ближайшее время готовься к длительному переходу». В ответ — недоверчивое ржание и скошенный взгляд, словно жеребец пытается оценить, верить или нет. Ну, направил в его ауру покаянный посыл, в том числе и образы, что планирует долгое путешествие. Метеор поверил. Одним движением слезнул хлеб, а потом копытом по полу ударил. Мол, хозяин, седлай меня и выдвигаемся. «Сегодня разомнемся, недалеко съездим. Завтра дела в замке доделаю, а потом уже в путь», — задумчиво произнес я. «Мак, что это я слышу?» Раздался голос Терри, которая мимо проводила под усы ласточку. «Пока еще нет окончательного решения», — поспешно заверил я девушку. «Но, скорее всего, так и поступим. А встретимся в столице. Попрошу Даркария тебя сопроводить в Фазель, а оттуда с Шалем вместе поедете. Мне надо в Уортон заехать, с дядей переговорить. Боюсь, беседа получится недушевная, поэтому и с собой тебя не возьму». «А...» — начала та, но я ее перебил и продолжил. «Не обсуждается, прости. Предполагаю, что встретят без радости». «Но путешествовать одному небезопасно», — привела Терри аргумент, когда мы миновали мост. До этого времени подруга молчала, стараясь найти возражение. «Буду осторожен», — пожал в ответ плечами. «А вот когда выезжать — вопрос. Не так-то легко рассчитать маршрут, чтобы прибыть в Заркс за несколько дней до начала занятий». «Смотря как долго планируешь в Артоне задерживаться», — пожала плечиками девушка. «На дорогу дней 15 потребуется, если нигде не задерживаться и поддерживать нормальный ритм. От этого и отталкивайся». «Так и сделаю», — покивал я. В округе тихо и спокойно. Пришлых почти нет. Про контрабандистов и вовсе пару месяцев ни слуху, ни духу. Скорее всего, в Моровейской империи что-то происходит. Это и Вельда подтвердила, когда мы ужинали втроем за столиком. Ходят слухи, что император Сургон закрыл границы. Все караваны заворачивают. Поделилась владелица заведения. «Говорили, что он скоро умрет», — заметила Терия. А я добавил. «Не факт, что кто-то не поможет. У соседей смута назревала давно». «Ха, чуть ли не каждый год об этом говорили», — усмехнулась Вельда, а потом обратилась к подруге. «Терька, от твоего отца письмо пришло. Он тебя просит в замок прибыть». «Да ты что? А чего он мне сам не сказал?» Переигрывая, удивилась дочка коменданта. «Там что-то насчет заказа формы для стражников замка», — покрутила в воздухе пальчиком хозяйка трактира. «Дословно не помню. Вроде прибыли торговцы с образцами и сильно спешат». «Ой, тогда я поеду». Поднялась со своего места девушка. «Макс, приятно провести вечер». Мне и рта не дали раскрыть. Чертовки выбрали момент, когда я жевал большой кусок отбивной, оказавшийся жестковатой. «Чья идея?» — поинтересовался у Вельды, наблюдая за поспешным бегством Терри. «Общая», — хмыкнула моя любовница. «Мы с ней...» — кивнула на спину подруги. «Переписывались. А вчера она приезжала и на тебя жаловалась. Макса подменили, он в трауре, ушел с головой в свои изыскания и ходит чернее тучи. На тебя так подействовал отъезд Альены?» «Нет», — задумчиво ответил я. «Догадывался, что с ней не все так однозначно, а уж после того, как лично директор с преподавателями явился на подмогу...» Махнул рукой, усмехнулся и не стал продолжать, переключился на другую тему. «Слушай, насколько знаю, ты же на месте не сидишь, разъезжаешь по делам. Позволю знать о планах, если не секрет». «Скупаю запчасти для артефактов», — хладнокровно ответила моя собеседница. «Поняла, что у тебя на все не хватает времени. А вопрос в деньгах никуда не делся. Кстати, уже прилично потратились. Чуть ли не половину накоплений спустила. Надеюсь, сделала правильную ставку». Аура Вельды полыхнула сомнением. Молодая женщина напряглась, но я положил на ее пальчики свою ладонь и успокоил. «Не переживай, окупишь вложение. Дай срок». «Пойдем наверх», — предложила хозяйка заведения. «Ты очень напряжен. Сделаю тебе массаж». Я попросил подавальщицу организовать нам в номер легких закусок и пару бутылок шампанского. Гулять так гулять, а забыться и расслабиться необходимо. Тем не менее, я не забыл об одной идее, чтобы исполнилась мечта Вельды. Когда настал один из перерывов от страсти, и мы устало лежали на кровати, потягивая шампанское из фужеров, я сказал. «Как насчет того, чтобы стать одной из законодательниц на нововведения в столичной жизни? Отказываться не спеши, обдумай мои слова». «Ты меня заинтриговал», — хмыкнула Вельда. «Представь, небольшое заведение, и красивое, светлое, где подают горячий шоколад и мороженое, почуют всех желающих кофе и чаем. Внешне все просто, но от посетителей не будет отбоя. Предварительно следует подать заявку на патент и сделать права на название исключительными. Думаю, если отыщешь старые рецепты, примешь на работу поваров с магическим даром, то процветание обеспечено. Как думаешь?» «Без алкоголя, азартных игр и девочек?» — с большим сомнением спросила Вельда. «Этого полно в любом трактире и ресторане», — хмыкнул я. «В чем отличие, если сделаешь что-то аналогичное? Нет, там тоже есть варианты, но тут-то вложение меньше, а окупаемость выше». «И какое название?» Она приподнялась и заглянула мне в глаза. «Подожди, ничего не говори, дай угадать». «О, точно, шоколадный рай, верно?» «Ну, очень она ненасытная и ручки шаловливые, а губки горячие», — ответил немного позже. «Шоколадница, так заведение назови, если идею возьмешь на вооружение». «Подумаю», — задумчиво сказала владелица трактира. «Сам понимаешь, это не так просто. Предварительно надо оглядеться, посмотреть на конкурентов, а потом решать. В том числе и деньги где-то искать. Но изначально идея нравится. Только непонятно, что же насчет коммуникации. Как понимаю, там ничего сложного. Если обучить пару человек, то и они справятся, верно? Работников отыскать в крупных городах не проблема, а вот получить заказы непросто. Реклама, слухи, престижность», — чуть пожал плечами. «Не волнуйся, прорвемся. Через пару дней уеду в Артон, потом в столицу. Поищу желающих, а когда их с десяток наберется, то ты отправишь караван с запчастями для артефактов. Договорились?» «Хорошо», — согласилась Вельда. «Понимаю, она доверилась, и не могу ее подвести. Необходимо Шале проинструктировать, как менять те или иные пластины, устанавливать переносные накопители живого огня. Не забудьте про технику безопасности. Это все на всякий случай, если у меня что-то пойдет не так. Необходимо же отдавать себе отчет, что в дороге все что угодно может случиться, а студенческий амулет не всемогущ». Метеор неспешно перебирает копытами. «Дорога отличная, я возвращаюсь в замок. Следует признать, Терри оказалась права. Поездка в поселение пошла на пользу. Отдохнул, настроение поднялось, Вельде бизнес-идею подкинул. Самому заниматься кафешками не получится, так почему бы не подсказать любовнице? Да и отвлечь ее необходимо от коммунального дела. Эдак она скупит все древние пластины и начнет переживать, что работа медленно движется». «Как дела?» — спешившись, спросил Даркаля. «Одно навершие нашли!» — обрадовал тот. «Вам следует на него взглянуть!» «Разумеется!» — потер я ладони. «Пошли!» Матовая сфера оказалась метровой в диаметре, но она еще и идеально круглая. «Не желаете поднять?» — поинтересовался комендант. «Полая?» — выдвинул я предположение. «И очень легкая!» — подтвердил Даркалий. «Ума не приложу, почему не разбилась при падении?» «А вот мне интересно, как она на вершине стелы крепится». Прикрыл глаза, вызвал магическую карту и нашел нити управления камнем-артефактом. Процент заряда порадовал, почти 80. Большинство остаточных заклинаний уничтожено, защитные механизмы обороны приведены в порядок. Сейчас плетется паутина наблюдения за окрестностями. Отправляю образы с запросами, пытаясь понять, как установить навершие. Из силового жгута, по которому идет подпитка камня-артефакта от стелы, начинает проявляться серебристая нить прямо в центре столба, устремляясь вверх. Все просто и понятно. Одна беда — лестница нужна высокая, и взбираться по ней предстоит мне. Справился. Сферу установил, и та легко активировалась. Внутри навершия проскакивают небольшие молнии. В темноте окажется впечатляющее зрелище. Попытался прикинуть убойную силу. Неожиданно пришел от артефакта ответ, что удар способен испепелить не только дракона, но нанести поражение на площади до 200 метров на земле. Правда, из-за низкой скорости подзаряда всеми остальными защитными механизмами возможность пользоваться наступит через несколько часов. Тем не менее, остался удовлетворен. Даже несмотря на то, что процедура установки сферы опять почти полностью опустошила накопленную энергию в главном артефакте замка. Строительство не бывает без затрат. И вновь отправился в путь, на этот раз в одиночку. Ваншану и Даркалию передал некоторые возможности управления защитой замка. Для этого пришлось сделать что-то напоминающее учетную запись с ограниченными правами и без обратной связи. В определенных местах замка комендант и управляющий должны приложить к стенам ладони и четко проговорить, что требуется. Не сразу, но у нас все получилось. Огненный удар и кипящая вода из шахт сметут нападающих, если кто-нибудь попытается штурмовать. Регулировка температуры воды, отопления, поверхностная уборка также стали доступны. Разумеется, последнее при острой необходимости. Нечего тратить заряд и давать послабления слугам. «Макс, так где и когда встретимся?» — уточнила Терия, вызвавшаяся меня проводить в дорогу. «Есть почтовые шкатулки, спишемся и точно определимся, но предварительно в трактире у школы. Там нам в корзинке еду собирали. Хозяина зовут Седрик, приветливый лысый бугай», — улыбнулся я, вспомнив владельца заведения. «Помню», — улыбнулась девушка. «Ладно, увидимся», — подмигнул Терри и похлопал по шее Метеора. «Будь осторожен, а Натальку обиду не держи», — махнула дочка коменданта на прощание. «Хорошо», — кивнул ей, а потом добавил. «К Шалю в дороге не приставай, в авантюры не ввязывайтесь, отвечайте друг за друга. Если что-то случится, накажу». «Как, позволю знать, отшлепаешь?» — со смешком спросила подруга. «Ха-ха, в угол поставлю», — рассмеялся я. «Все, до встречи». «Пока», — ответила Терия. Мысленная просьба жеребцу, и тот сразу срывается в галоп. Застоялся метеор. Хочет показать мощь и быстроту. Правда, через 10 минут я сбавил его темп. Переход долгий. Действительно, в Вартон попал аж через 10 дней. И ведь нигде не задерживался. Темп старался держать хороший. Если же судить по карте, то задержался на 3 суток. Предварительный расчет не оправдался. В дом дяди, который как бы принадлежит книжному клану, точнее входил в его состав, а сейчас понятия не имею, на кого оформлен, отправился не сразу. Остановился в небольшом трактире. За метеором поручил ухаживать конюхом, а сам отдохнул, выспался, а потом стал решать, с чего начать. В городе у меня 2 дела, думаю, взаимосвязанных. Прижать Грейна, переговорить с Джаном, а потом уже действовать по ситуации. Пока еще непонятно, как выйти на смотрящего из гильдии убийц. Ряженый морячок по кличке Белый дал наводку, но далеко не факт, что чистильщика обуви или точильщика ножей отыщу правильных. Или они тут все связаны с теневыми гильдиями? Сомнительно. Сижу в трактире и вяло ковыряюсь вилкой в салате. Заведение заполняется работягами и матросами. Не следует забывать, что город портовый. Девицы древнейшей профессии начали оживляться. Ко мне-то быстро интерес потеряли, после 3 попыток подсесть за столик, когда их послал по определенному адресу. Кстати, зря так поступил. Путаны всегда знают чуть больше, чем все о них думают. Возможно, я обращусь к одной из жриц любви, если ничего не получится. «Еще чего-нибудь?» — отвлекла меня от размышлений уставшая подавальщица. «Нет, спасибо», — покачал головой, а потом понизил голос и спросил. «А к кому посоветуешь обратиться по одному щекотливому вопросу?» «Понятия не имею», — нахмурилась та и поспешно от столика отошла. Аура у женщины стала подозрительной. Она о чем-то с хозяином стала переговариваться, кивая в мою сторону. «Решили, что я из стражи? Ну, плевать. В худшем случае попытаются из трактира выселить». Но нет, никто к моей персоне интереса не проявил. Огляделся еще разок. Пара подозрительных личностей что-то за столиком у стены обсуждает и чертит схемы. Грабители? Возможно, но они мне не интересны. Ладно, утром сапоги начну чистить. Вряд ли сапожников на центральной площади много. Выспался плохо. Звукоизоляция оставляет желать лучшего. А со всех сторон охи, вздохи, ругань, бьющаяся посуда, споры из-за денег. Только под утро все успокоилось. Позавтракал, навестил метеора и отправился в сторону дома дяди. Предварительно запланировал зайти на центральную площадь. «Каблуки подобью, до блеска обувку начищу! Подходи, не пожалей, пяток меди!» Горланит пацан, стоящий рядом с бородатым мужиком, держащим в руках гуталиновую щетку. «Для дам у нас отдельная услуга! Покраска туфель за 2 минуты! Есть все цвета и шнурки!» «Мне начистить сапоги!» Поставил на уступчик ногу. «Сей момент!» — воскликнул парень и толкнул в бок мужика. «Фур, чё заснул? Работёнка подвалила!» «Сам вижу!» — буркнул сапожник и ловко заорудовал щеткой. 10 секунд — и готово. «Мне нужен Джан из гильдии!» Ставя 2-ю ногу, спокойно произнес я, а потом представился. «Будущий глава книжного клана Максимилиан». «А мы тут при чём?» — прищурившись, посмотрел на меня сапожник. «Вам бы, господин, каблуки подбить. Сносились почти». «Еще похожу», — отрицательно качнул головой. «Ты тут до какого времени стоишь? Через 2 часа вернусь. Передай смотрящему, что потолковать требуется». «Хорошая выделка. Мастер вам сапоги шил», — проговорил Форд. «С вас 10 медиков. Если запылится обувка или из строя выйдет, то всегда меня тут найдете. До вечера стою. Иногда отлучаюсь, так подмастерье за себя оставляю». «Держи», — достал из кармана 2 серебряных монеты. «Сдачи нет», — предупредил сапожник. «В следующий раз бесплатно почищу сапоги». «Договорились», — кивнул я и направился к опекуну. При моем появлении слуга недовольно поморщился, с каким-то презрением во взгляде оглядел с ног до головы и заявил. «На кухне попроси еды, чего-нибудь выделят». «Грейн дома?» — поинтересовался я. «Не принимает, даже бедствующую родню». Нагло, глядя мне в глаза, хмыкнул слуга. Парню лет 20, лицо вытянутое, на губах презрительная усмешка, аура темная, и всполохи ненависти проскакивают. У меня кулаки зачесались, захотелось проучить наглеца. Понимаю, выгляжу со стороны непрезентабельно. Камзол запаленный и поношенный, меч отсутствует, штанина на колени, золото на наспех, только сапоги сверкают. «Пшел вон!» — мрачно заявил я, решив не марать о парня руки. Рванул на себя дверь, плечом ударил наглеца и вошел в дом. До кабинета Грейна добрался и без стука отворил дверь. Опекун что-то подсчитывал на листе бумаги и улыбался. «Дебет с кредитом подбиваешь?» Входя, поинтересовался я, не собираясь ждать приглашения. Задвинул засов и взял стул. Поставил его перед письменным столом Грейна. «Я занят», — поморщился дядя. «Потом поговорим. А сейчас выйди отсюда». Он еще пытается в голос добавить стальные нотки приказа, усиливая его даром. Держится спокойно, уверенно, но правую руку опустил, словно у него тут ствол припрятан. «Ну, в этом мире огнестрел — редкость. Пистоли признаны никчемным оружием, сложным и малоэффективным. Если учесть, что имеются боевые артефакты и маги, то спорить сложно. Никто не захочет, чтобы его защиту пробивали на дальнем расстоянии. Впрочем, полет пули смехотворен, усиленный арбалет точнее и надежнее. Не факт, что тут продолжат развивать линию огнестрела». «Ага, опекун любит метательные ножи, в которых есть частичка магии воздуха, скорее всего, для скорости». «Ха, так и у меня дел полно», — хмыкнул я и уселся перед Грейном. Расстегнул камзол, вытащил амулет ученика и продемонстрировал опекуну. «Что ты мне показываешь?» — поинтересовался тот. «Ножи оставь в покое, а то ударю огнем». Пожал я плечами и активировал малую руну пламени. Горящий шарик размером с горошину материализовался в воздухе и медленно вращается, находясь между мной и Грейном. Урона он нанесет немного, больше предназначен для освещения или зажжения свечей на расстоянии. Это моя разработка, благо в пути свободного времени оказалось вдоволь. Есть мысли, как усовершенствовать частичку живого огня, преобразованного в этот горящий сгусток, но это оставил на потом. Нить подпитки горящего шарика тянется от моего внутреннего источника. Расход магии невелик, но стоит увеличить размер огня, как происходит резкий отток сил. Пока не знаю, как с этим бороться. «Ты изменился», — прищурился дядя, медленно положив правую руку на стол. «Ха, жизнь заставляет». Хмыкнул я и рассеял заклинание огня, но мысленно пару рун держу наготове. «За время нашей последней встречи много чего произошло». Указал на свой ученический амулет, лежащий на столе, и спросил. «Знаешь, что это такое или объяснить?» «Твой», — уточнил Грейн. «Да, в виде исключения директор школы универсалов произвел досрочное посвящение в студенты», — кивнул я и продемонстрировал ученическую печать, чтобы снять вопросы. «О», — обхватил подбородок опекун. «Это чтобы снять разные вопросы и желание решить проблему кардинальным путем», — пояснил я, потом продолжил. «Таким образом, ты номинально числишься опекуном, а защиту мне дает школа и ее преподаватели. Когда официально стану главой книжного клана, то и вовсе мы станем посторонними людьми. Родственные узы нас мало связывают, а вот остатки недвижимости, в том числе и прибыль от веренного в твое управление, боюсь, продолжат вызывать вопросы. Я сильно удивлен, как ты распоряжался имуществом и вел мои дела. Очень напоминает стремление все прибрать к рукам и разорить книжник». «Но сегодня с остатками активов ты не в силах ничего сделать, ибо предупрежден о моем статусе. Кстати, жду нормальных перечислений за сдачу поместья в столице, получение налогов с территории, принадлежащей драконьему замку, отчисление за крепость, сданную в аренду императору. Нам еще следует решить», — обвел рукой помещение, «за какую сумму снимаешь этот дом?» «Он давно не твой», — наливая злобой, процедил Грейн. «Ха, водички попей, а то удар хватит», — хмыкнул я. «Если незаконно что-то на себя переписал, верни, а то обижусь». «Что сумел, сохранил. Дела книжника совсем плохи. Довольствуйся, что есть», — заявил дядя и скрестил руки на груди. «Максимилиан, ожидал слова благодарности. Из кожи лез, дабы все к рукам прибрать», — перебил я своего собеседника. «Надеюсь, ты меня услышал. Больше говорить не о чем. Перечисление отправляй в замок. С комендантом поддерживаю связь. На этом все». Встав, направился к двери, но потом оглянулся и добавил. «Учти, если проворовался, рассчитаешься, спуску не дам». Не прощаясь, вышел и шваркнул дверью. Во время разговора держал себя в руках. Кажущаяся легкость далась трудом. Пару раз возникало желание вцепиться опекуну в глотку. Ловушки в кабинете имелись. Грейн их даже активировал, но не применил, понимая последствия. Не захотел иметь дело с универсалами. А вот бешенство ауры он скрыть не смог, да и не пытался. Честно говоря, от этого разговора ничего не ждал. В том числе и предвидел реакцию, но следовало довести до сведения дяди, что я вышел из-под контроля и опеки. Покинув негостеприимный дом, направился на площадь к сапожнику. Тот, при моем появлении, отрицательно качнул головой и сделал несколько знаков рукой. Если правильно понял, то послание Джану еще не передано. Ответ будет позже. Заняться нечем. Решил отправиться в порт, поглазеть на корабли. Зачем? Честно говоря, и сам не понимаю. Подспутно хочу понять, какие тут суда по морям ходят. Спокойные яхты, грузные шхуны, рыбацкие баркасы, пара военных фрегатов. Идет погрузка-разгрузка товаров, кто-то ругается, есть провожающие родню в путешествие. Большое количество стражи и таможни. Чем-то все это напоминает базар. Недалеко от пришвартованных судов развернулась торговля. Товары на любой вкус, но продаются оптом. Есть и оружие. Мне приглянулся один меч и парные кинжалы к нему. «За сколько отдашь?» — поинтересовался я у торговца. «Если выберешь еще 4 меча, то поговорим», — пожал тот плечами, а потом провел рукой по своему товару. «У меня на разные вкусы кошель, но условия таковы, что в одни руки отпускаются не менее 5 единиц одного вида». «И даже один мешок специй не купить», — глянул настоящую рядом женщину, торгующую приправами. «Это не городской рынок, портовый», — покачала та головой. На меня подозрительно поглядывают, чем-то не понравился продавцам. Разбираться не стал. Зашел в трактир и чуть не задохнулся от табачного дыма. 5 моряков оккупировали несколько столиков и дымят трубками. На вид вылитые морские волки, бородатые, обветренная и продубленная кожа на лицах, у каждого болтается на шее серебряный свисток. На столике большие чарки, запах крепкого, недорогого алкоголя, а из закуски на больших тарелках жареная картошка с ломтями мяса. «Помянем!» — пробасил один из моряков и поднял чарку. «Чтоб пираты попали к Кракену в пасть!» «Салдей отличный мореход был!» — поддакнул кто-то и выпустил большой клуб табачного дыма. «Нет, тут перекусить не получится». Я ретировался из трактира и пару раз глубоко вздохнул. Странно, но в порту не воняет рыбой. Уже покидая стоянку кораблей, мне заступили дорогу 2 моряков. «Господин хороший интересовался мечом?» — с прищуром спросил один из парней. «Парочки лет по 20, но, судя по рукам и лицам, они не выходят в море. Максимум на лодочке прокатятся или искупаются». «Приглянулся, да оказалось, что один меч не продается», — пожал я плечами. «Готовы помочь всего за мзду небольшую?» — предложил второй якобы морячок. «Нет, благодарю», — отмахнулся я. Мимолетная встреча, но парни отправились за мной следом. Следят из рук вон плохо, но стараются. За кого-то другого приняли, конкурента или проверяющего. Зато сапожник при моем появлении кивнул на приступок, предлагая запыленным сапогам придать блеск. «Джану передал?» — спросил я. «Еще 20 серебряных и скажу, где встреча назначена», — буркнул Форд. Отсчитал требуемые монеты, мысленно усмехнувшись и порадовавшись, что одет непрезентабельно. Обдумывал идею посетить лавку готовой одежды. Гардероб пора обновить. Явись в новом камзоле и брюках, то сапожник мог за свои услуги цену поднять. «Через час заведение хромого бойла в порту», — сказал сапожник и принялся драить мои сапоги. «Благодарю», — кивнул я, понимая, что предстоит переться назад. Именно в тот трактир заходил. Там моряки поминали своего приятеля. Вряд ли удастся с Жаном переговорить спокойно, но других вариантов нет. Слежка за мной не прекратилась, но выяснять отношения пока не собираюсь. Странно, но в трактире не так и много народа. Моряки продолжают возлияние, но появились и некие странные личности. Я бы сказал, что обычные горожане, ничем не выделяющиеся из толпы, и это настораживает. Я направился к стойке и представился. «Максимилиан, книжный клан, у меня тут встреча». «Обожди», — кивнул мне хозяин заведения на один из столиков. «Тебя пригласят, когда дела порешают». Он непроизвольно скосил взгляд в дальний угол. Импозантный старик что-то выговаривает купцу. На столике лежат несколько мешочков, предположительно, с золотом. Заказ принимает или расчет производит? Ха, не моего ума дело. Заказал себе чарку пива и принялся дожидаться очереди. Да-да, после купца к старику подсел капитан какого-то судна, а потом и вновь какой-то делец. И только после них около моего столика появился невысокий парень, поигрывая между пальцами стилетом. «Ты просил о встрече. Джан ждет. Иди за мной».